передней пронзительно смеялась Милдред. Открыв стенной шкаф в спальне, Монтек перебирал карточки в ящике с надписью «Предстоящее расследование» — вопросительный знак. Среди них была карточка Фабера. Монтек не донес на него тогда, но и не уничтожил адреса. Он набрал номер телефона. На другом конце провода сигнал несколько раз повторил имя Фабера, и, наконец, в трубке послышался слабый голос профессора. Монтек назвал себя. Ответом было долгое молчание, и затем... — Да, мистер Монтек. — Профессор Фабер, у меня к вам... не совсем обычный вопрос. Сколько экземпляров Библии осталось в нашей стране? — Не понимаю, о чем вы говорите. — Я хочу знать, остался ли у нас хоть один экземпляр Библии. — Это какая-то ловушка. Я не могу со всяким разговаривать по телефону. — Сколько осталось экземпляров произведений Шекспира, Платона? — Ни одного. Вы знаете, это не хуже меня, ни одного. Фабер бросил трубку. Монтек тоже положил трубку. — Ни одного. Монтек и раньше это знал по спискам на пожарной станции, но почему-то ему хотелось услышать это от самого Фабера. В передней его встретила Милдред с порозовевшим, веселым лицом. — Ну вот, сегодня у нас в гостях будут дамы. Монтек показал ей книгу. — Это Ветхий и Новый Завет. И знаешь, Милдред... — Не начинай, пожалуйста, опять все сначала. Это, возможно, единственный уцелевший экземпляр в нашей части света. Но ты должен сегодня же ее вернуть, ведь брандмейстер Битти знает об этой книге. Вряд ли он знает, какую именно книгу я унес. Можно сдать другую. Но какую? Джефферсона? Или Торо? Какая из них менее ценна? А с другой стороны, если я ее подменю, а Битти знает, какую именно книгу я украл... Он догадается, что у нас тут целая библиотека. У Милдред задергались губы. — Ну подумай, что ты делаешь? Ты нас погубишь! Что для тебя важнее, я или Библия? Она уже опять истерически кричала, похожая на восковую куклу, тающую от собственного жара. Но Монтек не слушал ее. Он слышал голос Битти. — Садитесь, Монтек. Смотрите. Берем страничку... Осторожно, как лепесток цветка. Поджигаем первую, затем вторую. Огонь превращает их в черных бабочек. Красиво, а? Теперь от второй зажигайте третью. И так цепочкой, страницу за страницей, главу за главой. Все глупости, заключенные в словах, все лживые обещания, подержанные мысли, отжившую философию... Перед ним сидел Битти с влажным от пота лбом, а вокруг него пол был усеян трупами черных бабочек, погибших в огненном смерче. Милдред перестала вопить столь же неожиданно, как и начала. Монтек не обращал на нее внимания. «Остается одно», — сказал он. «До того, как наступит вечер, и я буду вынужден отдать книгу Битти, надо снять с нее копию». «Ты будешь дома, когда начнется программа белого клоуна, и придут гости?» — крикнула ему вслед Милдред. Не оборачиваясь, Монтек остановился в дверях. «Милли!» Молчание. «Ну что?» «Милли!» «Белый клоун любит тебя?» Ответа нет. «Милли!» — он облизнул сухие губы. «Твои родственники любят тебя?» «Любят всем сердцем, всей душой!» «А, Милли?» Он чувствовал, что растерянно моргая, она смотрит ему в затылок. «Зачем ты задаешь такие глупые вопросы?» Ему хотелось плакать, но губы его были плотно сжаты, и в глазах не было слез. «Если увидишь за дверью собаку, дай ей за меня пинка», — сказала Милдред. Он стоял в нерешительности перед дверью, прислушиваясь. Затем открыл ее и перешагнул порог. Дождь перестал, на безоблачном небе солнце клонилось к западу. Около дома никого не было. Улица и лужайка были пусты. Вздох облегчения вырвался из груди Монтега. Он захлопнул за собой дверь. Монтег ехал в метро. «Я весь словно застыл», — думал он. «Когда же это началось? Когда застыло мое лицо, мое тело? Не в ту ли ночь, когда в темноте я наткнулся на флакон с таблетками, словно на спрятанную мину? Это пройдет. Не сразу, может быть, понадобится время. Но я все сделаю, чтобы это прошло. Да и Фабер мне поможет. Кто-нибудь вернет мне мое прежнее лицо, мои руки. Они опять станут такими, как были. Сейчас даже улыбка, привычная улыбка пожарника, покинула меня. Без нее я как потерянный». В окнах мелькала стена туннеля, кремовые изразцы и густая чернота, изразцы и чернота, цифры и снова чернота. Все неслось мимо, все складывалось в какой-то непонятный итог.